Часть вторая. Расплавленное золото. Один. Огромный город простирался до самого берега Восточного моря, купаясь в мягких лучах рассвета. Город стоял на неровной местности и имел множество подъемов и спусков, широкие дороги из серого камня, мосты и сады. Изящные многоярусные постройки с изогнутыми черепичными крышами и чистыми фасадами стремились к небесам. Красные деревянные окна были украшены сложной резьбой. На воде, под пастельным небом, плыли корабли с расписными парусами. Залитые светом зеленые горы охраняли побережье. Хэли спустился в город с неба и прошел по улицам, круглыми глазами разглядывая все вокруг. На широком городском рынке продавалось практически все, что можно себе вообразить. Бытовые вещи, сласти и ароматные блюда, магические артефакты, даже животные, и простые, и магические. В одном ряду можно было увидеть торговца персиковым вином, а рядом с ним — в золотой клетке чирикала чудесная птица Фэнхуан с горы Кунь-Лунь, которую можно было достать на земле только за бешеные деньги. По рынку ходили простые жители города, совершенствующиеся с блестящими мечами за спиной, монахи, генералы в доспехах из шэньсиньского железа, представители царства лис с очаровательными треугольными ушами на макушке, и небесные духи, принявшие человеческий облик. Хэли был уверен, что если достаточно походить по городу, то непременно встретишь даже кого-нибудь из свиты небесного императора. Прохлаждаться в столице страны Ши можно было целую вечность. Но прежде Хэли надо было найти Шихао, ведь список душ никак не затухал. Потом Хэли вспомнил, что пока он носит туманный жетон, его никто из смертных не видит, и, возможно, если он у кого-то спросит дорогу, его попросту проигнорируют. Поэтому он поспешил снять его с пояса, и его взгляд случайно упал на путь сердца. На черном камне образовались новые слова «причал рассвета». Так Хэли отправился в сторону берега моря. На причале и набережной собралось очень много народу, больше, чем было на рынке. Люди столпились и глядели на море, показывая пальцем и громко разговаривая. Хэли встал за кем-то, но ничего толком не смог разглядеть. Все зачем-то смотрели на большой корабль под алыми парусами, плывущий вдали от берега. Вдруг его кто-то грубо толкнул, едва не сбив с ног. Сквозь толпу пробирались несколько широкоплечих солдат с лисьими ушами и в серебряных доспехах, расталкивая людей перед молодой госпожой в лиловых одеждах. Она ступала уверенно и элегантно, точно императрица, которой подвластно государство. На ее голове торчали лисьи уши, а на поясе висели звенящие подвески и артефакты. Эта красавица точно прибыла из царства лис-оборотней. Оттеснив людей, женщина прошла к краю набережной и спросила у ближайшего господина, который при виде ее отвесил глубокий поклон. «Что случилось? Что за толпа и галдеж?» Господин, разведя руками, ответил. «Так ведь это его величество опять того убийца пытается. Все пришли смотреть на чудо». Хэли остолбенел. Рядом с ним какой-то юноша восторженно произнес. «Я ехал сюда через всю большую пустыню с самого южного континента, чтобы поглядеть на город. Небеса! Как же мне повезло застать самоубийство короля Ши!» «Ах, он снова за свое!» — вздохнула лисица. «Я уж думала, что-то серьезное случилось». Этот безумец превратил свою смерть в спектакль, который мечтают посмотреть на всех четырех континентах. «Где он?» — спросила лисица. «На корабле, ваша милость», — ответил господин с поклоном. Женщина поджала губы, сделала жест солдатам, и все втроем взмыли в небеса. Они двигались так быстро, отскакивая от пустого пространства, словно от земли, что мигом оказались на корабле в море. Хэли воспользовался моментом, пока толпа снова не заполнила набережную, рванул к краю и тоже взлетел в небеса. Таинственная лисица и ее спутники обладали невероятным уровнем боевых искусств, и ему оказалось сложно их догнать. Он смущенно чувствовал себя черепахой, расслабленно дрейфующей по воздуху на облаке. Спустя какое-то время он, наконец, долетел до корабля и незаметно опустился на палубу позади людей, которые не обратили на него внимания, потому что столпились у борта. Один юноша, надрываясь, орал. «Ваше Величество! Вылезайте, вы ж заболеете! Он все равно не появится, Ваше Величество! Если он не появился за 8 лет, то и сегодня будет напрасным ждать! Ваше Величество!» Хэли, заинтригованный до глубины души, пробрался к борту, растолкав людей, и выглянул в море. В нескольких джанах от корабля плыло тело молодого человека в роскошном зеленом наряде. Тело лежало вниз лицом, раскинув руки и ноги, и безвольно болталось на воде. Юноша продолжал кричать. «Ваше Величество, на кого же вы оставляете нас?» Хэли поразился. Неужели никто не будет его вытаскивать? Кричащий юноша имел вид скорее усталый, чем встревоженный, а на его голове величественно восседал большой красный ящер. Этот ящер был Хэли смутно знаком, но юноша совсем не походил на Шихао. «Нам достать его, ваша милость?» — спросил солдат таинственной лисицы, которая тоже стояла рядом. Та усмехнулась. «Нет. Пусть наслаждается своим театром. Гугу, сколько раз он уже так делал?» «Ваша светлость, это уже 5240-я попытка его величества убить себя, чтобы этот бог смерти явился перед ним. Ах, я уверен, он добьется своего. Но как же можно быть столь наглым, чтобы игнорировать призывы моего короля?» Хэли не знал, плакать ему или смеяться. Так они бы простояли довольно много времени, глядя на тело в воде, если бы юноша с ящером на голове не повернулся и не увидел Хэли. Он тут же разинул рот, обомлев, и схватился за борт, чтобы устоять на ногах. Он ткнул пальцем в Хэли, но так ничего и не смог сказать. Лисица заметила его кривляние и отскочила от Хэли. Звякнули лезвия мечей солдат. «Гугу, кто это?» — требовательно спросила лисица, концентрируя духовную силу на кончиках пальцев. «Это он!» — воскликнул юноша, вдруг восторженно заулыбавшись. «Он пришел! Бог смерти, которого ищет его величество!» Он порылся в рукаве и достал свиток. Хэли заледенел, когда юноша его развернул и показал ему точный портрет Хэли, выполненный рукой первоклассного мастера. Линии были тонкие и изящные, а юноша на портрете был прекрасен, как Пани Ани. Пани Ани — один из 4 самых красивых мужчин китайского фольклора. Он был так красив, что в него бросались фруктами, а еще талантлив, скромен и верен своей супруге. Под его портретом шло словесное описание. Глаза черные и блестящие, как глаза золотого карпа, волосы гладкие, блестящие и мягкие, как черный шелк из южной столицы, пахнут чайным и мятным отваром с нотками сандалового масла, кожа чистая, а руки пахнут книгами и сталью, высокий, стройный, как бамбук, крайне опасен, но прекрасен, как первый снег. Нашедшему полагается королевская награда и почетное место при дворе. Хэли разинул рот, краснея до корней волос. Кто додумался до такого отвратительного описания? Руки пахнут книгами и сталью? Он хотел провалиться под землю. Как этот Шихао только умудрился такое придумать? Лисица строго смерила его взглядом с головы до пят. «Ах, вот ты какой!» Вдруг заинтересованно произнесла она и рассеяла магию. «Крайне опасен, но прекрасен, как первый снег». «Где же ты опасен, раз даже не носишь ни меча, ни вспомогательных артефактов?» Хэли, столкнувшись со столь внезапной и обидной критикой, даже не знал, что ответить. Лисица шагнула к нему навстречу и совсем незаметно вжала в борт. Ее тонкие пальцы сошлись на его воротнике. Хэли заледенел. Будучи лишь обычным проводником душ, он был совсем не обучен ни с кем драться. «Что ты делаешь?» — выдавил он, глядя в яркие глаза нападавшей. Лисьи уши весело дернулись, и Хэли вдруг подняли за воротник над землей. «Обрадуй его величество!» — засмеялась лиса и, применив мощный выброс энергии, запустила Хэли в полет. Он перелетел через борт по идеальной параболе, переворачиваясь в воздухе как бумеранг, и, на секунду зависнув в самой высокой точке, стремительно полетел в море, как бездушный камень. «А-а-а-а!» Он летел, мысленно проклиная ушастую обидчицу и готовясь окунуться в холодную воду. Но вдруг, совсем над поверхностью воды, его вдруг что-то оттолкнуло и отшвырнуло обратно. Хэли сперва подумал, что теперь его будут пинать туда-сюда, как мячик, но вдруг почувствовал, как его руки, раскинутые в стороны, крепко сжимают чужие горячие пальцы, а спина прилегает к чему-то твердому, мокрому и жаркому. В одно мгновение он уже плавно летел по воздуху, как небожитель или грациозный совершенствующийся, положившись на таинственного помощника сзади. Едва его ноги коснулись палубы, над ухом раздался низкий голос, звучащий как урчание пантеры. «Вот мы и встретились снова». За его спиной, крепко сжимая его запястья в своих, стоял мокрый Шихао, улыбающийся так широко, что лицо чуть не трещало.